20 сентября 1943 года. Национальный парк Секвойя, Калифорния, США, с другой стороны. Уже несколько дней две подводных лодки императорского флота Японии тихонечко нарезали круги в сотни другой миль от побережья Калифорнии. Экипажи терялись в догадках, чего ждем. Погода хорошая, и основную миссию можно было уже давно выполнить. Тем более, что это первая миссия для этих подводных сестер-близняшек. Первый боевой выход подводных авианосцев Ай-400 и Ай-401 типа Сентоку. Подводные лодки типа Сентоку начали проектироваться в Японии в 1942 году. Была запланирована к постройке серия из 18 лодок. Однако из-за проблем с ресурсами в реальной истории было до 1945 года построено и сдано флоту всего три такие подлодки. Первая из них включена в состав флота в начале 1944 года. Лодки имели дальность хода до 70 тысяч километров и автономность в 90 дней. Вооружение – 8 торпедных аппаратов при 20 торпедах, одно 140-мм орудие и 3-4 гидросамолета-торпедоноса-бомбардировщика. В альтернативной истории с ресурсами у Японии в 1943 году все в порядке, поэтому строительство лодок Сентоку идет по плану, и первые две приняты флотом в конце лета 1943 года. И вот, наконец-то, из метрополии пришел радиосигнал. Чуткие антенны радиостанции его поймали, а дисциплинированные радисты моментально сообщили об этом командирам подводных авианосцев. Почти синхронная команда на всплытие. Две 120-метровые субмарины покачиваются на расстоянии мили другой друг от друга на волнах под начинающим светлеть небом. Авиатехники выскакивают на верхнюю палубу и начинают извлекать из ангара гидросамолеты. Три штуки. С ними особых проблем нет. Разложить и закрепить оперение, спустить на воду. С четвертым самолетом сложнее. Он частично разобран. С ним надо повозиться. Но минут через 40 все 8 гидросамолетов этой подводной мини-эскадры покачиваются на океанских волнах. Пилоты-штурманы уже в кабинах. Опять задержка ожидания. Нет команды на взлет. Чего-то ждет старший в этом походе и командир Ай-400. Нервничают экипажи. Вражеский берег совсем недалеко. А ну как занесет сюда американский противолодочный патруль. Но пронесло. Получен еще один сигнал. Правда, пришел он уже не издалеко, родной Азии, а из близко враждебной Америки, с какой-то из вершин горного хребта Сьерра-Невада. С лодок дают отмашку, и 8 экспериментальных гидросамолетов Сейран IT-M6A начинают разбег по океанским волнам. Эскадрилью к американскому берегу ведет младший лейтенант Нобуо Фудзита. У него уже имеется опыт бомбежки американской земли. Правда, не совсем удачный. Чуть более года назад он взлетел на разведывательном гидросамолете Йокосука Е-14Y с катапульты подлодки Ай-25 и отбомбился двумя слабенькими 76-килограммовыми зажигательными бомбами по лесному массиву в штате Орегон. Целью того вылета была попытка вызвать лесной пожар, но не срослось. Накануне над лесом прошел сильный ливень, да и лесники не дремали. Увидели дымы и быстро сорганизовались для тушения пожара. Все так и было в 1942 году. В реальной истории Нобуо Фудзита – единственный за все время в мире летчик, бомбивший континентальную территорию США. Сейчас задача аналогична. Правда, самолетов больше, и несут они на подвеске не 150, а 800 килограммов зажигательных бомб. Вот только непонятно летчикам, какого черта ждали так долго. Ну, до начальства виднее, но все же интересно, чем Японии не понравился реликтовый калифорнийский лес. Да и не абы какой, а в конкретном месте. Низко, над самыми верхушками волн, крадется эскадрилья к американскому берегу. Но расслаблена американская береговая оборона. Уже почти 2 года идет война, и за это время ничего серьезного японцы против объектов на Тихоокеанском побережье США не предпринимали. Все бои и сражения идут очень-очень далеко от здешних курортных мест. Минут 40 над морем. Еще столько же, разбившись на пары и прижимаясь, прячась в складках холмов гор над землей. И вот он, этот предназначенный к сожжению лес. И даже оговоренные сигналы дымы пробиваются сквозь кроны многовековых секвой. Началась боевая работа. разошлись гидробомбардировщики в стороны, закружили хоровод вокруг дымочков, поднимающихся с земли, и сыпанули на заповедную рощу кассетные зажигалки. Кружок заход для контроля. Есть. Занялся огонь. Полыхают кроны, набирая силу лесной пожар. И по земле огонь пошел, и верховой занялся. Ух, красота моща! Стихия! Хрен теперь ее остановишь. А внизу в охотничьей усадьбе мечутся перепуганные людишки, совсем недавно бывшие солидно серьезными господами, вершителями судеб народов и стран. И некуда им деваться из сжимающегося огненного кольца. Огненные вихри со скоростью хорошего паровоза несут тысячеградусную жару к еще не познавшим стихии горения окисления буржуинам. Огненный смерч-воронка высасывает, выхлебывает кислород, иссушает, испаряет влагу, воду, даже глубоко упрятанную в клетках биологических организмов вытягивает. Не было шансов на спасение у собравшихся перетереть судьбоносные темы авторитетов. И не спаслись. Гигантский пожар из исполинских стволов бревен – идеальный костер-жертвенник для мнивших себя почти равными богам людишек. И нет дела стихии до количества условных расчетных единиц в закромах этих случайных или неслучайных жертв. И долго еще их наследники бодались, судились за наследство. Ведь трупов, когда отгорел заповедный лес, так и не нашли. Только пепел. Густой слой пепла на земле. Как в нем распознать поджаренного техасского нефтяного магната, автомобильного короля, хозяина химической империи, банкира, акционера ФРС, собственника авиаконцерна, потомка наследника нескольких королевских родов? Вот то-то. Нет тела, нет дела. И нет наследства. Пойди докажи в суде, что это горстка праха и есть безвременно зажаренный папик дядюшка-дедуля.